гостям любезно дверь. Целый год она сосала, чтоб купить себе бордель. И ебали звери все в этом чудо-теремке. А за пару мух навозных или пачку сигарет ждал клиентов благородных восхитительный миньет. Как дурак охранял лесной общак. Никогда не веселился, не ебался Михаил, но однажды вдруг напился и к клевушке поспешил. Но случился тут скандал, хую Миши не влезал. Пока с лягушкой Миша объяснялся, что да как, в лес пришла со свалки крыса, утащила весь общак. И оставшись голодьбой, охуел народ лесной. На судебной всех поляне Мишу вызвал царь зверей, обложил его хуями и навешал пиздюлей. Мишка не был виноват, что был хуй великоват. Как на мягкую подушку жопой сел на теремок, и рассыпалась избушка посреди лесных дорог. Развалился теремок. Там лягушка открывала всем гостям любезно дверь. Целый год она сосала, чтоб купить себе бордель.